«А вы кто же будете?» — спросил меня глухой женский голос откуда-то сбоку. Я обернулась. Передо мной стояла женщина лет 40 в сиреневом берете, сером пальто, серых, немного облупленных временем туфлях. Рот она закрывала ладошкой, глаза ее смотрели простодушным, удивленным любопытством. «Это из Москвы человек ночевал у нас, Александр Семенович привел вчера», — объяснила за меня Татьяна Павловна. Она вышла из дверей одетая, в руках у нее была сумка. «А вот это», — Татьяна Павловна представила незнакомку, — «воспитательница наша». «Что это ты, Вер, рот затуляешь?» «Зубы вчера ходила вставлять. Так плохо разговариваю теперь. Ну, как тут?» «Да ничего. Надю, правда, обидели». И она вкратце пересказала ночной случай. «Пойду я, до свидания. Другая работа ждет». Она махнула нам на прощание, заспешила к воротам. «А что за работа?» — спросила я у Веры. «На рынке сидит. Торгует. На 170 рублей нынче не проживешь. Я вон за зубы 200 отдала, в долги залезла. Глянула в зеркало, а зубы повыпадали. А отчего повыпадали? Если жизнь удалась, то зубы целые на месте». Чтобы поддержать разговор, я сказала: «Ребята у вас хорошие». «Хорошие, да. Алёня, такой симпатяга». «Да, славный парень, и с девками не связывается. Все книжки читает, выучиться хочет. Да мать у него сидит. Утопила Нинину маму в колодце. Нина маленькая такая, с хвостиками, беленькая, может, заметили? А отец в Мурманске. Я, говорит, его не прокормлю. Отец ничего. И пьет нездорово. А то у нас в основном дети алкашни, а Надя сирота круглая». «Неплохая девчонка. И помогает вам, наверное?» «Да, она уже в разуме взрослом. Говорит, летом надо бычка завести. На мясо. Но ребята травы накосили». Она махнула в угол двора, где был сложен приземистый осевший стажок. Администрация денег на скотину дала, но бычка путевого не попалось, телочки в основном. А на мясо, конечно, лучше бычка. Потом Вера отняла руку от лица и стала говорить медленно, стесняясь протеза: «У нас ведь огород свой, теплица, на болот ходили. 5 ведер клюквы набрали». «Сашка, не труси пыль, отойди!» — приказывает она белобрысому мальчишке, выбивающему возле нас половики. «Но места тебе, что ли, нету?» Сашка, напоследок тряхнув особенно сильно, скрывается в доме. Вера объясняет: «Нервный парень, отца нету. Мать и сожитель напились одеколону. Сожитель помер, а мать ослепла. Теперь в интернате специальном». «А чего он не в школе?» «Да во вторую смену ему».